Брейди. «Мой мальчик — гений», — любила говорить Дебора Хартсфилд своим подругам и добавляла со слепительной улыбкой. «Я не хвастаю, это правда». Это было до того, как она начала сильно пить, когда у нее еще имелись подруги. В свое время у нее был и другой сын, Фрэнки, но Фрэнки на гения не тянул. Он был дебилом. Однажды вечером, в 4 года, он скатился по лестнице в подвал, сломал шею и умер. Такую историю, во всяком случае, рассказывали Дебора и Брейди. Правда была иной. Не столь однозначной. Брейди любил изобретать, и однажды сумел бы изобрести нечто такое, что озолотило бы их обоих, позволило бы перебраться на знаменитую улицу под названием «Легкая жизнь». Дебора в этом не сомневалась, о чем постоянно твердила сыну. Брейди верил. По большинству предметов он получал 3-ки и 4-ки, но по информатике и вычислительной технике — только 5-ки. К окончанию им старшей школы Нортсайда дом Хартсфилдов заполняли всевозможные гаджеты, включая запрещенные законом, вроде синей коробки, которая позволяла смотреть кабельные каналы, не платя ни цента Midwest Vision. В подвале он оборудовал мастерскую, куда Дебора заходила крайне редко. Там и изобретал. Мало-помалу возникло сомнение и негодование, близнец сомнения. Какими бы оригинальными ни казались его творения, ни одно не могло принести больших денег. В Калифорнии жили парни, тот же Стив Джобс, которые заработали несметные деньги и изменили мир, что-то такое собрав в обычных гаражах. Но то, что предлагал Брейди, для продажи не годилось. А взять хотя бы Роллу. Управляемый компьютером пылесос передвигался сам, поворачивался на шарнирах и изменял направление движения при столкновении с препятствием. Идея обещала принести хорошие дивиденды, пока Брейди не обнаружил пылесос Румба в супердорогом магазине бытовой техники на Лейсмейкер Лейн. Кто-то его опередил. Вспомнилась поговорка «Кто не успел, тот опоздал». Он постарался ее забыть, но иной раз ночами, когда он не мог уснуть или его сваливал приступ мигрени, она возвращалась. Однако при этом 2 его изобретения, мелкие, конечно, позволили устроить бойню у городского центра. Оба представляли собой модифицированные телевизионные пульты дистанционного управления. Он назвал их «Изделие 1» и «Изделие 2». «Изделие 1» могло менять сигналы светофора, зеленый на красный и наоборот. «Изделие 2» было более сложным. Оно перехватывало и сохраняло в памяти сигналы, посылаемые с автомобильного брелока, позволяя Брейди открывать эти автомобили после ухода ничего не подозревающих владельцев. Поначалу он использовал «Изделие 2» как воровской инструмент, обыскивал салон в поисках денег и ценных вещей. Потом, когда у него начала формироваться идея въехать на большом автомобиле в толпу людей, наряду с фантазиями об убийстве президента или какого-нибудь говняного популярного киноидола, он воспользовался «Изделием 2», чтобы залезть в «Мерседес» миссис Оливии Трелони и обнаружил, что та хранит запасной ключ в бардачке. Из автомобиля он ничего не взял, решив, что еще представится случай пустить в дело запасной ключ. И очень скоро, словно послание от темных сил, управляющих Вселенной, он прочитал в газете статью о ярмарке вакансий, которую собирались провести в городском центре 10 апреля. Ожидалось, что придут 1000 желающих. Начав работать в киберпатруле Discount Electronics и получив возможность покупать за бесценок различную электронику, Брейди поставил в мастерской и соединил в общую сеть 7 ноутбуков никому неведомых производителей. Обычно он пользовался только одним, но ему нравилось, как с ними выглядел подвал. Прям-таки командный центр из какого-нибудь научно-фантастического фильма или сериала «Звездный путь». Управлялась сеть голосом, причем за годы до того, как компания Apple разработала голосовую программу Siri. И кто, получается, не успел? И кто опоздал? Опять он пролетел мимо нескольких миллиардов. Понятно, что у человека, попавшего в такую ситуацию, возникает желание укокошить 1000 себе подобных. У городского центра он записал на свой счет только 8, не считая раненых, причем некоторых он покалечил на полную. Но мог добавить 1000 на поп-концерте. Его бы помнили до скончания веков. Однако, прежде чем он нажал кнопку, чтобы множество железных шариков разлетелось во все стороны с огромной скоростью, калеча и убивая сотни визжащих девочек-подростков, не говоря уж об разжиревших, чрезмерно заботливых мамашах, кто-то вырубил его, отправив в кромешную тьму. Эта часть воспоминаний, похоже, так и осталась недоступной, но он в ней не нуждался. Это мог быть только один человек — Кермит Уильям Ходжес. По плану он должен был покончить с собой, как миссис Трелони, но каким-то образом не наложил на себя руки. Не оказалось его и в машине, когда взорвалась подложенная Брейди бомба. Старый, вышедший на пенсию детектив, появился на концерте и разобрался с ним за секунды до того, как Брейди шагнул бы в бессмертие. Бабах! Бабах! И свет погас. «Ангел, ангел, вниз мы идем». Отсылка к одноименному американскому фильму 1969 года и к песне Фредди Меркьюри, 1988 год.